Глава 10. Арахна. В былые времена это слово вызывало ужас среди людей. Да и сейчас есть места, где при его упоминании люди разбегаются в панике. Люди всегда боялись пауков. Еще с незапамятных времен. А если эти пауки огромные и в несколько раз крупнее человека? Лес, где обнаруживали таких тварей, порой сразу же сжигали. Огромные пауки вызывали животный ужас у людей. Хотя пауки предпочитают охотиться лишь на монстров, но они также уничтожают всех, кто вторгся на их территорию. Поэтому и людям доставалось. Оттого люди и стали считать пауков ужасающими чудовищами, врагами человечества, уничтожая их при первой же возможности. А потом появились арахны. Откуда они пришли и как появились, никто не знает. И людям припомнили все паучьи обиды. И если раньше люди сражались с пусть и умными, но все же пауками, то новый противник был не глупее людей. Арахны жили сотни лет. Могли накопить опыт и знания, а еще умели говорить, использовать предметы труда и даже строить. Ну и, пожалуй, был еще один момент, из-за которого их так сильно боялись. Магия. Да, арахны могут пользоваться магией. Это, конечно, не значит, что все они поголовно были магами. К сожалению, нет. В истории было немало арахн-воинов-магов, а еще были бесталанные арахны. Магия вроде есть, но научиться колдовать не могли. Но вот королева арахн... Хотя сперва уточню. Арахны сплошь самки. И да, среди арахнусов есть самцы, но они не могут стать арахнами. Жизнь — боль, как говорится. О том, умеют ли арахны размножаться, ничего не известно до сих пор. Но считается, что нет, не могут. И что арахны появляются сплошь через эволюцию арахнусов. И вот вопрос. Появилась арахнус высшая. Если она станет арахной высшей, сможет ли она размножаться? Директор был уверен, что сможет. И вот снова вопрос. А если у них родится мальчик? От мысли об этом у меня тогда сжались булки. Но я отвлекся. Мы тогда с директором обсуждали это. Высший арахнус и о том, если она станет арахной. Я уже тогда знал, что не если, а станет. А еще знал о том, что она может стать королевой арахн. Тогда я не придал этому значения, так как мало что понимал в высших. Сейчас же... А сейчас становится понятной ценность Альмы для общины. Ведь если она все же пройдет эволюцию, то станет арахной высшей. Предположу, что первой в истории. Ну и наплодит других высших арахнов. Думаю, много кто захочет помешать этому. Но община с еще большим остервенением попытается вернуть Альму. Это может привести к войне между общиной и теми, кто будет пытаться убить Альму. Ну и мне, конечно же, достанется. И те, и другие будут наседать на нас. Вот только, когда выяснится, что Альма стала не просто арахной, а эволюционно совершенной арахной, тут, боюсь, у людей может сорвать крышу. И все может перерасти в открытую войну. Одним словом, жопа. «Простите». Из размышлений меня вывели извинения Альмы. Она сидела на покрывале, сложив под себя паучьи лапки. А еще успела надеть лифчик, прикрывая пусть и небольшую, но красивую грудь. «Не удивлюсь, если все это план моего старикана», — простонал я. «Конечно, здесь слишком много случайных элементов, но кто знает этого говнюка? Я уже ничему не удивлюсь». «Звучит фантастично», — улыбнулась девушка. «Да, ты права», — вздохнув, я присел. «И нет, я уже не был арахном, или как там называют, мужчин-арахм. Но, наверное, нет такого слова, да и вообще Альма уже другой вид, и нужно будет проверить ее на ДНК. Сколько в ней человека? Думаю, не меньше, чем у Николь, но меньше, чем у Фифи». «Что будем делать? Мне не трансформироваться больше?» — неуверенно спросила девушка. «Стань человеком». Она кивнула и обратилась к человеком. «Хм, бюстгальтер», — заметил я. А снизу было пусто. В смысле, что, когда Альма обратилась с Арахнусом, она была полностью голая. А теперь лифчик перенесся с Арахны. «Да, непонятно. Жаль, вы не можете посмотреть, как я изменилась в хранилище душ. Думаю, там можно увидеть что-то интересное». Девушка выглядела задумчивой. И я тоже задумался, потому что Высший — это союз человека и чудовища. А если чудовище — это частично человек? А если бы процент человека в Альме стал выше 90%? Что бы тогда произошло? Контракт был бы разорван, и она стала бы свободной? «Выходит, я получеловек и человек». Девушка подняла на меня взгляд, и я кивнул в ответ. «Тогда, выходит, в Арахнусе изначально была человеческая ДНК? Или это просто стремление монстров к гуманоидности? Ну, а я про тех же жаб, которых вы видели в жабьих играх. Или взять того же кролика госпожи Оли?» «Сложно сказать. Может, твои далекие предки ели людей и получили частичку людских генов, начали эволюцию. А может, все наоборот?» «Лучше буду считать, что это люди стали монстрами, а не наоборот». Она немного скривила губки. «И похоже, человек в ней теперь преобладает над монстром. По крайней мере, она желает этого». «Мы можем попробовать духовное пространство и посмотреть, как сейчас ты выглядишь». Девушка немного неуверенно, но все же кивнула. И вот мы вновь под палящим солнцем, а Альма и правда изменилась. «Блэр бы пошутила по поводу лисят», — захихикала девушка с красивыми ножками. Казалось, будто пауку оторвали голову и сделали сиденье, на которое усадили красавицу. Похоже, от таза позвоночник уходит в паучью часть, продолжая тело. «Безусловно. Вот только она не шутит. Ладно, возвращаемся». Выдохнув, я сосредоточился на Мии, которая являлась моим духовным маяком, но сил нет. Блин, сперва нужно зарядиться. Так что я повел девушку искать укрытие. Песок обжигал ступни, а солнце, казалось, было еще более злым, чем раньше. «Можете оседлать меня, думаю, справлюсь». Альма немного смущалась и присела. Но я все же воспользовался предложением. А та слегка закряхтела, когда поднимала мою тушку. Руками обхватил девушку за живот и грудь. «Господин, вам бы лишь за грудь полапать». «Это естественная реакция большинства мужчин», — хохотнул я, и мы поехали дальше. «Ты, кстати, ощущаешься сильнее». «Да, моя паучья часть души стала намного мощнее. И оказавшись здесь, я убедилась в этом. А еще мне проще поглощать окружающую энергию. И смотрите». Она вспыхнула золотой энергией и закрыла нас духовной защитой. «Немного дырявая», — подметил я, глядя на это подобие купола. «Нужна практика». Миг спустя на нас напал огромный жук, явно привлеченный силой Альмы. Пришлось драться и огребать, бронированная скотина. Лишь духовные атаки действовали. Но Альма пока новичок в этом деле, зато сильный новичок. Так что мы все же одолели чудовище, и его энергии нам хватило на возвращение. И вот вновь пляж, ночь, пикник. «К черту все. Как-нибудь да обойдется». Улыбнувшись, протянул девушке в лифчике и без низа бокал вина. После чего повалил, и я в целом успел отдышаться и восстановиться. Так что второй заход. Дальний Восток. Город Находка. Это был небольшой прибрежный город с очень развитой портовой инфраструктурой. Но сейчас здесь шли боевые действия. И в отличие от прошлых атак, на этот раз противник напал не с моря, а с суши. Враги вышли из моря на безопасном берегу, там, где русские береговые орудия их не достанут. И армия вторжения пошла через горы. Пусть им не удалось застать врасплох имперскую армию, но определенного успеха враг все же добился. Основные силы русских были сосредоточены у берега и у входа в залив Находка. Собственно, и приручители здесь были в основном водного типа, а питомцы находились в воде. Однако, к невезению противника, в городе находился он, защитник Востока. «Вам наши земли медом намазаны? Что ж вы все претесь сюда? Мы уже задолбались вас хоронить!» — рычал огромный двухметровый мужчина в кожаной броне и с окровавленной металлической дубинкой. Он бился с полчищами странных существ, которых называют хентай-химерами. Они могли передвигаться и жить под водой, поэтому никто не ожидал, что они нападут с суши. Из-за этого сражение проходило в жилых кварталах пригорода. Слева и справа возвышались высокие и длинные склады, а монстры умело карабкались по этим складам. Чего только стоят люди-осьминоги. Казалось, они могут передвигаться даже по стенам. А вот люди с рыбьими головами и катанами в руках неслись прямо на защитников, не зная страха. На этой улице, шириной в 20 метров, была успешно выстроена оборона. Несколько машин использовались как баррикады, а половина сотни бойцов пытались остановить продвижение противника. Подобные отряды сейчас отбивали нападение врага по всему пригороду. А враг, словно полчище чудовищ, пёр на баррикады, не жалея себя. По ним били из пулеметов, палили из автоматов и использовалась магия да артефакты. Однако люди-рыбы оказались на удивление крепкими. Магия плохо действовала на чешую, впрочем, как и пули. Да и клинки плохо работали. Зато дубина гиганта очень хорошо действовала. Он махал ею слева направо, превращая нападающих в рыбный фарш. Стрелки позади него отстреливали всех тех, кто забирался на здание или же пытался напасть на их господина. Но где-то позади раздался взрыв. Этот человек-осьминог набросился на броневик и, использовав пояс самоубийцы, подорвался вместе с машиной. Камикадзе. Они часто применялись хентай-химерами. «Да чтоб вам пусто было!» — выругался гигант, который с болью в сердце воспринимал каждую потерю. Все его войны, как и войны Империи, были дороги ему. Но сейчас они умирали. Противника оказалось слишком много. И пока соберется ударный кулак в порту города, где и держалась оборона, нужно было продержаться. Вот только легче сказать, чем сделать. Врагов было слишком много. Они напирали и напирали. Уже вся улица была завалена трупами. К счастью, в основном противника. Но люди-осьминоги, забравшиеся на крыши, весьма активно палили из автоматов, да и гранаты любили метать. Было тяжело. Очень. И оборона держалась лишь за счет гиганта, а количество раненых продолжало стремительно расти. Но вдруг на крышах складов появились странные люди с серебряными масками. На них были лишь отверстия для глаз, и все, полностью гладкие маски. Сотни воинов с клинками набросились на хентай-химер, и началась кровавая бойня. «Ну, наконец-то!» — выругался здоровяк и опустил свою огромную окровавленную дубину. «И долго?» «Прошу прощения, господин!» К гиганту подошел хромающий мужчина в черной мантии. Капюшон закрывал лицо, а голос, как обычно, был хрипловат. «Обнаружили диверсантов. Пришлось сперва о них позаботиться». «Понятно!» Гигант кивнул и начал наблюдать, как люди в масках рубят этих недолюдей. Причем успешно. Странные люди в черных одеяниях бились без страха и, даже получая смертельные ранения, продолжали биться. «Хорошие бойцы, но потери слишком велики. Так у тебя они быстро закончатся». «Срок жизни этих пустышек не более месяца. После получения силы они быстро умирают. Так пусть же умрут в бою. Однако, если вы не против, мы возьмем немного пленных, чтобы пополнить свои запасы». «Делай, что хочешь. Всякий враг, ступивший на мои земли, обязан ответить за это». «Благодарю». Мужчина в мантии слегка поклонился. «Также есть новости касательно Зябликова и Высших». «Говори». Голос здоровяка мгновенно стал суровым, а взгляд опустился на мужчину в мантии. «Высшие решили помочь в войне. Недавно состоялся разговор представителя общины с императором. Подробности не знаю, но Высшие хотят помочь Империи». «Если Высшие станут на сторону моего братца...» — начал размышлять гигант, но был перебит. «Боюсь, все может быть еще хуже. За свою помощь община может потребовать большую плату». Из капюшона показались глаза, смотрящие на господина. «Все знают любовь императора к высшим». «Далеко не все. Но то, что он окружен ими, это факт. И не томи уже, выкладывай». «Жена. Официальная жена из высших. Мне кажется, это может быть платой за помощь. Но, повторюсь, это лишь мое предположение». «Жениться на высшей? Мерзкого монстра в жены?» — рассвирепел здоровяк. «Он может. Может! А если в итоге его потомки, люди-монстры, станут во главе страны? Не бывать этому!» «Боюсь, император вряд ли откажется от такого предложения, если мы, конечно, не помешаем этому». «И что же ты предлагаешь?» Гигант обернулся к мужчине в плаще с капюшоном, скрывающим лицо. «Сейчас Зябликов на территории, контролируемой персами. Если он вдруг погибнет...» «Тогда община отомстит персам? Не факт. Да и зачем убивать? Если твои агенты способны его убить, то способны и поймать». «Отомстят, это факт. И нет, мои агенты не способны его убить. По крайней мере, сейчас. Но есть альтернатива. Устроить провокацию и обставить все как террор высших». «Ты предлагаешь мне дать добро на убийство собственных подданных?» «Убить сотню, чтобы сохранить сотни миллионов». Тот развел руки в стороны, отчего здоровяк запыхтел. «Либо убить Зябликова, но руками персов. Даже если община не пойдет мстить, то и помогать империи не станет, виня во всем вашего брата». «Хм, пожалуй, ты прав. Действуй». «Да, господин». Мужчина в плаще поклонился и похромал прочь, мерзко улыбаясь. «Идиот». Берег озера. Некоторое время спустя. «А что? Очень даже неплохо», — закивал я, глядя на это. «Думаете?» — Альма смотрела на экран телефона, который я держал в руках. Сейчас она была в боевых доспехах. Правда, броня великовата, так как моя. Закрытый шлем, тяжелый бронежилет, плотный комбинезон под броню, тактические перчатки и прочая военная экипировка. «Никто не видит твоей человеческой части, поэтому нормально». «Наверное. Вот только все это опадет на землю при возвращении в татуировку». «А если алмазную броню Киры?» «Нет. Она будет полгода ее делать». «Может, вот так?» Альма обратилась к человеком, причем сразу в броне. Из-за этого ей пришлось раздеваться. После этого она начала шить, причем с огромной скоростью, а после накинула на себя что-то вроде плотной куртки с головой и рукавицами. Надев куртку, она словно нацепила на себя костюм. Ну, как аниматоры ходят в костюмах мультгероев, так и здесь. Куртка скрывала всю верхнюю часть тела и лица, даже глаз не было видно. Вот только... «Может и сработать, но со стороны кажется, что просто человек надел куртку». Я обошел Альму со всех сторон, а та обратилась пауком. Одежда осталась на ней и... «Ой!» — воскликнула та, когда я ткнул в одно место. «Пах не прикрыт. Да и ткань плотнее нужно сделать». Начали переделывать. И хотя нам хотелось спать, было не до этого. В итоге появился комбинезон толщиной с мой палец. Под ним не было видно груди девушки. И еще он обхватывал часть паучьего тела. Так что ничего лишнего не удастся увидеть. За исключением случаев, когда повредят ткань. В таком случае всех ждет настоящий сюрприз. Да уж. Жил себе спокойно, никому не мешал. А теперь что ни день, то сюрпризы да приключения. «Уже рассвет», — подметил я, глядя на озеро. «Угу», — рядом сидела девушка, обнимая колени. «Боязно». Я приобнял Альму, и та довольно заулыбалась. «Спасибо». Она подняла взгляд и потянулась целоваться. «Женщины, когда ты уже насытишься?» — проворчал я и ответил на поцелуй. «Я так выражаю свою любовь», — улыбнулась та. «И чем я вам всем приглянулся?» Я простонал, а та захихикала. Но на вопрос не ответила. «Ты вроде теперь колдовать можешь». «Да, этому нужно учиться. А пока что лишь как-то так». Она вытянула ладонь и выпустила пламя, а из другой — воду. Мощь была высока, но это лишь сырая магия. А еще Альме доступны ветер и мороз. Но что-то дается лучше, что-то хуже. Может, и землю освоит. А вот природа ей не дается от слова совсем. Еще немного посидев, мы собрали вещи и пошли в крепость, где меня тут же обрадовали. Разведчики нашли отличную цель. Что ж, видимо, сон для слабаков. Так что вскоре мы отправились на новую вылазку и сперва перехватили обоз, везущий припасы на фронт. Провизия, боеприпасы, вода, запчасти, оружие и даже людские резервы. Все это неплохо охранялось, но когда на их пути неожиданно появилась группа танков, броневиков и целая куча питомцев, враг малость растерялся. Ну а наша Марина едва не надорвала пупок, скрывая нас. И то мы держались очень плотно друг к другу. Ну а Оле нужно лишь развивать свою магию, а то две, блин, слабачки. Колонна врага состояла из 60 грузовиков и 6 машин сопровождения. Но стоит ли говорить, что когда по ним начали бить наши танки, эти машины быстро превратились в груду пылающего металлолома? Грузовики, к слову, совершенно не могут ездить по пустыне. Те, кто попытался, быстро застряли или перевернулись. Так что остаток дня мы грабили обоз. А когда к противнику прибыла подмога, мы все подожгли и, подорвав остатки обоза, сбежали. Зато у нас появились боеприпасы к танкам, топливо, запчасти для механиков, ну и много всего интересного. А у врага целая куча трупов и перекрытая дорога. Возмездие почему-то не последовало. Так что по возвращению я настоял на усиленном обучении наших ПВОшников. Вечером мы вновь атаковали, и на этот раз целью был очередной подвоз резервов. Встретили их сравнительно недалеко от того города, который мы ранее защищали. Ну, когда еще проходили обучение. Мы заминировали дорогу и все вокруг нее, используя мины персов. Ну и вновь напали из засады, а так как они везли в основном младших персов, по 100 человек в грузовике, сделать они нам ничего не могли. Половину перестреляли пулеметами, другую загрызли питомцы, уничтожая более 2000 человек. Все было зафиксировано на камеру. Следующие 2 дня были бедны на подобные колонны. Видимо, враг перенаправил их на другие дороги, а наши птицы-разведчики так далеко не залетали. Зато мы уничтожили 2 батареи артиллерии, подловили обоз с ранеными и подорвали склад с боеприпасами прямо под носом у врага. И вечером, после очередного рейда, я обнаружил Блэр в нашей крепости. Выглядела она не очень хорошо. Я бы сказал, откровенно плохо. С ней были бронированные сумки. Вот они выглядели неплохо. Все во вмятинах и обгорелые, но уцелевшие. «Тяжело тебе пришлось». Подойдя к Бьяке, лежащей на траве, я погладил ее по голове. «Пустынные шаманы устроили на меня охоту», — заскулила она. И требовала больше ласок, даже лисий язык высунула. Ну а Оля уже засунула нос в сумки, доставая оттуда подписанные пакеты. Один был с ее именем, и там колечко. Теперь понятно, для чего сумки. Они экранировали магическое излучение. А в них куча пространственных артефактов и всякое барахло. Родители передали любимым деточкам артефакты, личные вещи, письма и много-много всякого. Но главное... «Отлично. Все добыли и даже больше», — улыбался я, держа в руках список переданных ингредиентов. «Да-да, я затребовал у аристократов много ценного, чтобы сделать их детей сильнее. Ну и себя заодно». «Не, ну а что? Я помогаю их детям получить воинскую славу и достижения, так что пусть раскошелятся». «И да, ингредиенты редкие и дорогие. Но они все еще из тех, которые можно добыть в землях людей, поэтому ничего сверхсложного». Люди же были очень рады передачкам. Кому-то даже слезливые видеопослания передали. Но мне передали карты местности, инструкции по перенастройке трофейных систем ПВО, доклады разведки, ну и расположение вражеских баз. Блин, была бы эта карта раньше. Тут, блин, вся пустыня в красных точках. Также на ней вояки указали на карте приоритетные цели. И две из них мы уже уничтожили и без подсказок. Ладно, передал все это Игорю. Он военный, а еще аж сержант. Пусть разбирается. Завтра начнем охоту. Сейчас же... Отозвав Блэр, чтобы та подлечилась, я умчался в лабораторию и начал творить. К сожалению, придется делать два варианта зелья. Мягкое и эффективное. Думаю, тут все понятно. Съел, почувствовал изжогу, и все, стал сильнее. Или съел, проклял все на свете и чуть не помер, но стал еще более сильным. Ингредиентов прислали больше, чем я рассчитывал, что удивительно. Я действовал по принципу «проси больше, чтобы дали столько, сколько нужно». А тут почти все мои хотелки удовлетворили. Поэтому, пока готовил зелье, попросил женщин приготовиться. Побочка будет сравни с той, что при употреблении золотой икры. Ну, может, не такая сильная побочка, но что-то да будет. Также в зелье добавил немного своих запасов, но из того, что добыли брат с сестрой. Мне немного помогали Альма и даже Оля, так как я один не успевал все. И тут у нас все бурлило, кипело, дымило, и цвет кожи у нас троих стал зеленым. Побочка от ядовитых испарений. Тут вентиляция плохая, так что приходится дышать дренью. Но зелье потом все выведет из организма. «Мы так много готовим. Питомцам тоже будем давать?» — спросила Оля. «Да. В эволюции это не поможет, но добавит немного силы». «Думаешь, на нас будет совершена столь мощная атака?» «Уверен. То, что враг нас не трогает, означает лишь то, что он копит ударный кулак. Причем скрытно готовит, так как боится, что мы сбежим. Сейчас же нам позволили шалить и уверовать в свою безнаказанность». Я кинул взгляд на девушку, а та стояла над котелком и аккуратно снимала пенку с коричневой жижи. Пенка же была розовой, и работала девушка очень аккуратно. А из нее получится неплохой помощник алхимика. «Что-то мурашки по спине пробежали. Ты случайно ничего мерзкого не задумал?» — поинтересовалась полторашка, не отвлекаясь от работы. «Совершенно точно ничего мерзкого не задумал». Я сделал максимально честный вид, и вроде мне поверили. И я же не врал. Что мерзкого в том, чтобы взять себе помощницу? Мы продолжили работу и к позднему вечеру завершили зелье, после чего, довольный я, вынес две коробки с бутылками. Снаружи, на полянке, у костра как раз собрались все люди, ожидая меня. «Что ж, настало время для страданий! Ой, точнее, время становиться сильнее!»